بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين В одной из сур священного Корана, которая называется «Верующие», «Аль-Муминун», Всевышний Аллах рассказывает о том, кто из его рабов достоин счастья и спасения. Он говорит, что прежде всего человек, желающий для себя счастья, должен быть верующим. То есть от всего сердца уверовавшим в Аллаха, Господа всех миров, поклоняющимся только Ему одному, обращающимся с мольбами только к Нему, верящим в вечную жизнь после смерти и во все, о чем сообщил Создатель в своих писаниях и через своих посланников и пророков. Далее Аллах упоминает в этой суре другие качества, которые необходимы для того, кто хочет счастья и спасения, и называет среди них такое качество, как целомудрие, чистота, отдаленность от распутства, блуда, избегание разврата. Всевышний говорит «Валлязина хум ли фуруджихим хафизун» и те, которые оберегают свои половые органы, если только не в отношении своих жен. Сегодня мы поговорим с вами об одном страшном преступлении. Преступлении, которое включает в себя покушение на честь людей. Удовлетворение похоти запрещенным Аллахом путем. Преступление, которое является причиной появления детей, не знающих своих отцов и своих матерей. Которое является причиной причисления к семьям и родословным тех, кто на самом деле не имеет к этим семействам и родам никакого отношения. Мы поговорим о преступлении, которое является причиной распространения среди людей мерзких заболеваний. Что же это за преступление? Безусловно, речь идет о прелюбодеянии, которое по-арабски называется «зина». Что такое прелюбодеяние? Это когда мужчина вступает в половую связь с женщиной, которая не является его женой, а женщина вступает в половую близость с мужчиной, с которым не состоит в браке. Сегодняшняя наша передача адресована тем, кто не стесняется распутства, кто вступает в запрещенные Всевышним Аллахом половые связи. О человек, смеющий прелюбодействовать, знаешь ли ты, что твой Господь и Создатель, тот, кого тебе надлежит чтить, бояться и любить, тот, от кого зависит целиком и полностью твоя жизнь и твоя смерть, что Он строго-настрого запретил внебрачные связи, которые правильно именуются блудом, прелюбодеянием. Он запретил не только само прелюбодеяние, но и всякое приближение к нему. Он отсек в своем законе все пути, ведущие к нему. От самого сотворения людей и до конца пребывания человечества на этой земле, до самого судного дня прелюбодеяние было, есть и будет грехом и преступлением. Во всех писаниях, во всех вероуставах, через всех своих пророков и посланников Господь всегда в категоричной форме требовал от людей отказа от блуда. Посмотрите, что сказал наш Создатель в Коране: «Валя такрабу зина, иннаху кана фахишатан васаа сабиля». И не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно есть мерзость и скверный путь. Вот тот, кто не стесняется Аллаха, Всевидящего и Всеслышащего. Разве ты не знаешь, что наш Господь повелел нам оберегать свои взоры и половые органы от блуда и разврата? Он сказал: كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. О Мухаммад, о мой посланник, скажи верующим, пусть они опускают свои взоры и оберегают свои члены. Это есть самое чистое для них. Поистине Аллах ведает, что они творят. Посланник Божий Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ман ядман ли ма бейна лахьейхи ва ма бейна риджлейхи адман лаху джанна». Кто поручится мне за то, что находится у него между челюстями, то есть за свой язык, и за то, что находится у него между ногами, то есть за свои половые органы, тому я могу поручиться за то, что он войдет в рай. Вот тот, кто не оставляет прелюбодеяния. Знаешь ли ты, что оно относится к самым тяжким грехам? Что Всевышний упомянул его сразу после таких чудовищных грехов, как многобожие, то есть поклонение кому-то наряду с ним, и убийство. Рассказывая о своих возлюбленных рабах, Аллах говорит: они те, которые не молятся наряду с Аллахом иному Богу и не убивают человеческую душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву, и не прелюбодействуют. А кто делает это, тот встретит кару. Его мучения будут приумножены в день суда, и он навечно останется в них униженным. О тот, кто распутствует, неужели ты забыл, что Аллах видит тебя? Что он наблюдает за тобой в любом твоем положении, при всяком твоем занятии. Если ты думаешь, что можно где-нибудь укрыться от взора Аллаха, то значит, ты вовсе не мусульманин. Значит, ты не имеешь веры в Творца Всего Сущего. Если же ты все-таки мусульманин и веруешь в Господа миров, то как же ты можешь прелюбодействовать у него на виду? Будешь ли ты прелюбодействовать с женщиной на глазах у ее мужа? Конечно же, нет. Будешь ли ты делать это с женщиной на глазах у ее отца? Конечно же, нет. Тебе будет стыдно и страшно. А как же ты делаешь это с ней на глазах у ее Создателя и Господа? На глазах у твоего Создателя и Бога? О тот, кто не гнушается блудом, разве ты не знаешь, что распутство рушит дома и семьи, является причиной гибели стран и народов, навлекает на людей мучительные наказания? О, сколько домов было разрушено по причине прелюбодеяния, сколько бед обрушилось на человеческий род из-за распутства: землетрясения, наводнения, разруха, бедность, унизительное существование, тяготы, всевозможные болезни. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Иза вагара зина варриба фи карья». Если в каком-либо поселении распространяются прелюбодеяние и ростовщичество, то есть дача денег в долг под проценты, его жители непременно навлекают на себя наказание Аллаха. О прелюбодействующий! Знаешь ли ты, что твой грех – причина распространения среди людей страшных и мерзких болезней, которые уже постигли человеческий род, и тех, которые еще могут на него обрушиться в будущем? Неужели ты не слышал про сифилис, гонорею, СПИД, прочие губительные недуги, насланные на потомков Адама за их грехи? Послушай же, послушай, что сказал посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, тот человек, который не говорил от себя, а передавал нам слова нашего Создателя. Он сказал: «Лям тазар иль фахишату фи каумин кат». حتى يعلنوا بها إلا فشافهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Если в каком-либо народе появляется распутство и получает открытое распространение, то обязательно среди этих людей распространяются эпидемии и такие болезни, которых не знали их предки. Да, к великой нашей скорби, среди нашего народа появилось распутство и получило распространение. Распространяется и набирают ход по этой причине все эти мерзкие и страшные недуги. Ими заболевают мужчины и женщины, а от них болезни передаются детям, последующим поколениям. За всем этим стоит не что иное, как прелюбодеяние. Избавляться от этой кары нужно через покаяние и отказ от распутства. Через возврат к чистоте и целомудрию, а не путем рекламы безопасного секса и обучения школьников пользованию презервативами. Вот тот, кто вступает в половую близость с чужими женщинами. Хотелось бы тебе, чтобы кто-нибудь прелюбодействовал с твоей сестрой, или с твоей матерью, или с твоей женой, или с твоей дочерью. Я не жду от тебя никакого иного ответа, кроме категорического «нет». Так вот, знай, что прелюбодеяние – это долг, который придется уплатить. Если ты возьмешь этот долг, то будешь расплачиваться кем-либо из членов своей семьи. То есть так же, как ты позарился на чью-то женщину, кто-то позарится на женщину, близкую тебе. Выдающийся исламский ученый, имам Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Будьте чисты и целомудренны, и тогда будут чисты и целомудренны ваши жены. Избегайте того, что не подобает мусульманину. Кто совершит прелюбодеяние в чужом доме за 1000 монет, в доме того другой человек совершит прелюбодеяние бесплатно. Кто прелюбодействует, тот увидит блуд в своей собственной семье. Пойми, о разумный человек, что прелюбодеяние – это долг. Если ты возьмешь его, то расплатишься своими домочадцами». Вот что сказал имам Шафии. «Не посягай на честь рабов Аллаха, ибо честь их так же неприкосновенна, как их жизнь и их имущество». В своей проповеди, произнесенной во время прощального хаджа, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к сподвижникам, сказал: «Поистине жизни ваши, и имущество ваше, и честь ваша неприкосновенны и священны друг для друга, как священен этот день, в этом священном для вас месяце, в этом священном для вас городе», то есть Мекке. Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел юноша и сказал: «О посланник Аллаха, позволь мне совершить прелюбодеяние». Люди, услышав такие речи от этого молодого человека, стали кричать на него, требовать, чтобы он замолчал. Что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он сказал этому человеку: «Подойди поближе». Когда парень приблизился, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Хотелось бы тебе, чтобы кто-нибудь прелюбодействовал с твоей матерью». «Клянусь Аллахом, нет, да буду я выкупом за тебя», – ответил парень. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вот так же и людям не нравится, когда прелюбодействуют с их матерями». Затем он спросил: «Хотелось бы тебе, чтобы кто-нибудь прелюбодействовал с твоей дочерью?» «Конечно, нет, да будет, да буду я выкупом за тебя», ответил вновь этот человек, и пророк, да благословит Аллах и приветствует, тогда сказал: «Вот так же и люди не хотят, им не нравится, когда прелюбодействуют с их дочерями». Затем он спросил: «А хотелось бы тебе, чтобы кто-то прелюбодействовал с твоей сестрой?» «Нет, да буду я выкупом за тебя», снова сказал этот юноша. «Вот так же и людям не нравится, когда прелюбодействуют с их сестрами», сказал ему пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Затем он задал молодому человеку такой же вопрос про его тетю со стороны отца и тетю со стороны матери. И, конечно же, получил от юноши такой же ответ. После этого он коснулся юноши рукой и произнес: «О Аллах, прости его грех и очисти его сердце, и дай ему целомудрие». И после этого разговора с пророком, благословит его Аллах и приветствует, этот парень уже никогда не смотрел ни на что запретное. Вот тот, кто все еще не отказался от этого мерзкого греха. Неужели ты забыл про смерть? Неужели ты не боишься, что смерть может схватить тебя в тот самый момент, когда ты занимаешься блудом? О, какой это будет позор! Твой труп вывезут из дома блудницы. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Аллах воскресит человека в том положении, в каком он умрет». что ты будешь делать в день Великого Суда, когда восстанешь из мертвых прелюбодеем? Неужели ты забыл, что умрешь? Забыл про ждущую тебя могилу, про земной прах, про мрак, про одиночество и страх, про могильных червей? Неужели ты забыл, что предстанешь перед всесильным Создателем и получишь воздаяние за свои деяния? Знаешь ли ты, что ждет прелюбодеев в загробной жизни? Той жизни, которая является промежуточным этапом между этой жизнью и последней жизнью, которая настанет после воскрешения умерших. Так вот, послушай, послушай, что поведал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, об увиденном им. Он сообщил, что как-то ночью два ангела повели его с собой и показали те мучения, которые ожидают грешников после смерти. И помимо прочего, он рассказал следующее. Он сказал: «И мы отправились далее и подошли к огромной печи, из которой слышались многочисленные голоса. Мы заглянули в нее и увидели в ней голых мужчин и женщин. Вдруг со дна печи стало подниматься пламя, и когда оно достигло этих людей, они начали вопить от боли. Я спросил своих спутников, кто эти люди? Они же ответили: сейчас мы не дадим тебе ответ, пойдем дальше». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что по окончании их путешествия ангелы объяснили ему и сказали: голые мужчины и голые женщины, которых ты видел в этом строении, подобном печи, это прелюбодеи и прелюбодейки. А в судный день прелюбодеев ждут великие муки. Всевышний сказал про ад: «Лаха сабрату абвабин ликули бабин минхум джузун максум». И есть у ада семь врат, и для каждых из этих врат предназначена определенная группа грешников. Определенная часть грешников. Выдающийся имам Афа, давая толкование этого аята, сказал: «Больше всего скорби, жара, печали и самый отвратительный запах будет у ворот, предназначенных для прелюбодеев». Да, прелюбодей – это преступник. Преступник, совершающий преступление, направленное против него самого, против его семьи, против его общества. К последствиям прелюбодеяния относятся аборты, которые, по сути, являются самым настоящим убийством невинных детских душ. К последствиям прелюбодеяния относятся брошенные дети, растущие без отцов или без матерей, или без тех и других. Последствия прелюбодеяния – это люди, не знающие своего рода и племени. Из-за связей женщин с посторонними мужчинами происходит так, что их собственные мужья всю жизнь воспитывают чужих детей, принимая их за своих, дают им свои фамилии, относят их к своим родам. Из-за прелюбодеяния бывает так, что мужчина женится на женщине, а потом узнает, что это его собственная дочь или дочь его отца, родившаяся от внебрачной связи. Поистине, прелюбодеяние – это губительный вирус, который разрушает семьи, дома, общество. Вот почему ислам преграждает все пути, ведущие к нему. Вот почему Всевышний запрещает женщинам представать перед взорами посторонних мужчин наряженными, не покрыв свои тела, не покрыв свои головы, надушившись всевозможными благовониями. Воистину, женщина – искушение для мужчины. Если она выйдет из дома наряженной, не покрытой соответствующим одеянием, открывшей мужским взором свои прелести, ее увидит мужчина, не отличающийся особой богобоязненностью, то это толкнет его на поступки, которые способны привести к греху. По этой же причине запрещено уединение с посторонней женщиной и нахождение мужчин и женщин вместе в одной компании. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ля яхлюванна раджулун бимратин илля кана салисухума шайтан». Если мужчина останется наедине с женщиной, то третьим непременно будет сатана, шайтан. Дорогие братья по вере, берегите от прелюбодеяния себя, свою честь. Берегите ради Аллаха ваших дочерей, сестер, жен. Если твоя дочь или жена или сестра выходит из дома, поинтересуйся, куда она направляется. Посмотри, как она одета. Не будь беспечным и небрежным. Остерегайся проникновения прелюбодеяния в твой дом, потому что если в твоем доме случится оно, то воистину это великое горе. Это нестерпимая боль. Человек может снести убыток в имуществе, смерть близких, но удар по чести вынести очень и очень тяжело. Ибо честь мусульманина дорога. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мои слова оказали свое влияние на моих братьев и сестер, которых сатана завлек в этот страшный грех, грех прелюбодеяния. Помните, что дверь покаяния открыта, что Аллах принимает от рабов покаяние, любит кающихся и прощает прегрешения. Нужно сделать это сейчас, не откладывая, начать новую, чистую и благую жизнь, пока не поздно. Наш Создатель сказал: «Ва инни ля гафару лиман таба ва амана ва амиля салиха, сумма тада». И воистину я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем. И да хранит вас Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум. Ма яатихим мин зикрим мин раббихим мухдатин илля стамауху ва хум яльабун.